Страдания евреев и Божье благословение. Добрый вечер и шалом. Злачный парити счастливы познакомить вас с очередной передачей из серии «Основания для веры». Ведет передачу Мартин Вулф. Я надеюсь, что вы находите эти программы познавательными и побуждающими к размышлениям. В передачах последних недель мы обсуждали вопрос о страданиях еврейского народа. Мы узнали о том, что наш еврейский народ заключил соглашение, завет с Богом о послушании и следовании Его Слову. Это соглашение включало обещание удивительных благословений для тех, кто верил и подчинялся Богу, и обещание сурового наказания для тех, кто не подчинялся и восставал против Его. Мы уже рассмотрели некоторые из губительных последствий, постигших еврейский народ за такое неподчинение и восстание. Мы видели в прошлый раз, как Господь Бог благословил царя Иосафата, священников и народ, когда они обратились в вере к Нему во время великого кризиса. За период в почти 300 лет после царя Иосафата в истории Иудеи было немного счастливых эпизодов. Хотя за это время встречается небольшое число праведных, почитающих Бога царей, большинство царей были подлыми, злобными богоотступниками. В результате, в 586 году до Рождества Христова, Бог обрушил наказание на еврейский народ, позволил вавилонскому царю Навуходоносору завершить завоевание Иудеи. Кульминацией этого завоевания было полнейшее разрушение города Иерусалима и святого храма, который был построен за 350 лет до этого царем Соломоном. В результате этого завоевания многие тысячи евреев были взяты в плен в Вавилон. Предостережение об этом событии было сделано еще во время Моисея, то есть примерно за 2000 лет до него, когда Бог сказал через Моисея в книге Левит в главе 26: «Если же не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены, а оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях отцов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут». 18 лет до того, когда Иерусалим и храм были разрушены, а народ уведен в вавилонский плен, Бог вдохновил пророка Иеремию дать детальное описание причин и продолжительности этого пленения. Это описание вы можете найти в книге Иеремии, в главе 25, со стиха 2 по 11. Слово, которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима, и сказал: «От 13 года Иосии, сына Амонова, царя иудейского, до сего дня, вот уже 23 года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, не преклонили ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили: обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот, я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет пустыней и ужасом, и народы сии будут служить цару Вавилонскому 70 лет. Так вот она причина разрушения, опустошения и смерти, причина 70-летнего плена, пренебрежение к Богу и Его Слову. В течение 42 лет Иеремия умолял народ обратиться к Богу, но они отказывались. Позвольте мне задать вам вопрос. Сегодняшние люди, будь то евреи или язычники, обращают ли они больше внимания на Бога, чем народ во время того пророка? Вы сами, обращаете ли вы больше внимания на Бога, который сотворил вас и любит вас, чем это делали люди во время пророков? Послушайте, что говорит нам Бог в нашем поколении через Иеремию. «Да, я имею в виду, говорит, а не сказал. Говорит, это настоящее время, сказал прошедшее. Видите ли, все, что сказано Богом, всегда злободневно, и ничто из сказанного им не принадлежит только прошлому. Когда говорит Бог, Он говорит ко всем поколениям. Его слова не стареют, не выходят из моды. И хотя обстоятельства или ситуация меняются, Его истина и принципы остаются неизменными. Почему? Потому что Он Сам не меняется. Если мы внимательно прислушиваемся к тому, что говорит Бог, возможно, мы поймем, почему в мире продолжаются страдания, и в особенности, почему вы и я, будучи евреями, пострадали. Бог начинает вопросом. Так говорит Господь. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились?» Бог спрашивает, в чем он поступил неверно, что он сделал неправильно по мнению людей. Заметьте, Бог говорит «отцы ваши». Другими словами, это восстание против него началось не в настоящем поколении, но поколение и поколение тому назад. Интересно отметить, что Господь говорит, «пошли за суетой и осуетились». Когда бы человек не думал, что он найдет удовлетворение и достижение своих целей путем отказа и отрицания Бога, он, по словам Бога, осуетится и пожнет суету. Нет ничего печальнее, чем осуетившийся пустой человек, особенно если он думает, что он имеет что-то. Возможно, вы задаете вопрос, а как насчет израильского духовного лидерства? Ответ Господа таков. «Учителя закона не знали меня» — Иеремия 2 глава, 8 стих. Бог говорит, что те, кто должен был вести народ к правильным взаимоотношениям с Богом, сами не знали Бога. Например, «Если вы не знакомы со мной, как вы можете представлять меня кому бы то ни было?» Итак, духовные лидеры Израиля сами не знали Бога. Это равносильно тому, как слепой ведет слепого. И разве удивительно, что Бог говорит им, Иеремия 10 глава, 21 стих, «Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Я сам никогда не был пастухом, но я знаю, что овца наиболее беспомощное животное. Пастух должен делать все за них. Он должен отыскать место для отдыха. Если овца голодна, он должен найти пищу. Иначе бедное животное умрет с голода. Как трагично, если пастух не заботится о своем стаде. Овцы теряются без него, и в результате стадо их рассеяно. Без защиты пастуха они становятся легкой добычей для волков и других диких зверей». Дорогие друзья, история еврейского народа подтверждает слова Бога. После того, как религиозные лидеры отвергли спасительную миссию Господа Иисуса, не прошло и 40 лет, как римские легионы еще раз разрушили город Иерусалим, храм, и весь народ был рассеян. Почему эти религиозные лидеры не признали в Иисусе истинного Мессию? Бог уже ответил на этот вопрос в книге Иеремии, 2 глава, стих 8. «Учителя закона не знали меня». Поскольку они не знали или не узнавали Мессию, когда Он пришел, они не могли указать на Него и другим. Теперь позвольте мне сказать еще одну вещь со всей откровенностью. Если еврейский народ не сумел узнать Мессию в Иисусе, то то же самое верно и о язычниках. Еврейский апостол Иоанн подтверждает это в первой главе своего описания жизни Иисуса. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Стих 10 и 11. Однако Иоанн говорит нам, как вы и я можем остановиться в отрицании его и как мы можем принять его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Стих 12. Эта вера вовлекает всю нашу личность, ваш разум, ваши эмоции, вашу волю. Поверьте сегодня, и вы никогда не пожалеете об этом. Это обещание самого Бога. До следующей встречи. Благодарю вас за внимание. Мартин Вулф желает вам доброй ночи и да благословит вас Господь.